Игорь Костолевский в радиоспектакле «Соучастие в убийстве» по одноименной повести Джуды Уоттена. Режиссер Алексей Горовацкий. В ролях Игорь Костолевский, Леонид Марков, Всеволод Якут, Ирина Аукшкап, Всеволод Ларионов, Эммануил Виторган, Роман Филиппов, Алла Балтер, Алексей Жарков. Сыскная полиция. Старший инспектор Филдс. Докладывает констебль Брод. Ну? Она мертва, сэр. Что? Миссис Тайсон мертва, сэр. Лежит одетая на диване, лицо изуродовано. Вот что, Брод. Слушаю, сэр. Встаньте у калитки, до моего приезда в дом никого не пускать. Где Брамел? Я спрашиваю, где инспектор Стюарт Брамел? Я здесь, шеф. Выехал, как только позвонили. Хорошо. Скажите, Брамел, вам что-нибудь известно о миссис Тайсон с Дарлингтон-авеню? Очень немного. Была замужем за Джоном Тайсоном, главой фирмы Тайсон и Хобсон. В газетах писали о бракоразводном процессе, а да вот и все, шеф. Да. К сожалению, наш информационный отдел знает о ней не намного больше. Боюсь, что ее убили, Брамел. Этого нам только не хватало. Вот именно. Вы читали сегодняшнюю Daily News? Не успел. А я успел. Вот что пишет этот писака. Как его? А, Беттери? Он самый. Ну, слушайте. Эпидемия краж драгоценностей в фешенебельных кварталах города продолжается. Несмотря на заверения старшего инспектора Филдса, таинственный похититель, прозванный репортерами Серым Призраком и Бирюком, до сих пор гуляет на свободе. Что же мешает быстрому раскрытию преступлений? По нашему мнению, это прежде всего разложение, царящее в полиции. Ну и дальше все в таком же роде. Представляю, что они напишут теперь. Не надо слишком серьезно относиться к этому, шеф. Владельцы газет не лучше политиканов. Из всего стараются выжить побольше денег. Я знаю одно. Единственный способ заткнуть им рты, это схватить Бирюка и убийцу Стюарт. Мы их возьмем, Фрэнк. А кто сообщил о миссис Тайсон? Молочник Биби заподозрил неладное и обратился в полицию. Слушаю. Да, господин комиссар. Нас вызывает комиссар. Идемте. Я вам все расскажу по дороге, Стюарт. Тоже не едет полиция. Скоро приедут, Биби. А ты, я гляжу, волнуешься? С чего бы? В себя не могу прийти. Такая красавица была. Да, здорово ее отделали. А ты ее хорошо знал, да? Да что бы. Раза два видел, не больше. Один раз утром она возвращалась с вечеринки или с бала какого. Полиция. Это пресса. На твоем месте, Биби, я не очень бы распространялся. Перевернут все, что ты расскажешь. Потом хлопот не оберешься. Да? Нет, я молчу. Ни-ни. И правильно сделаешь. Привет, констебль. Я надеюсь, вы не будете возражать, если мы пройдем к дому. Сделайте одолжение, констебль. На одну минуту. Без письменного разрешения старшего начальника... Пропустить не могу. Хорошо, хорошо. Не будем ссориться, констебль. Я знаю, вас винить нельзя. Распоряжение начальства, да? А кто этот человек? Здешний молочник. Меня зовут Биби Этл. Замечательно, замечательно. Рад с вами познакомиться, Биби. Смотрите сюда. Благодарю, завтра ваш портрет появится в Daily News. Расскажите, а что вам известно об этом деле, а? Я не знаю. Биби, никто не может заставить вас молчать, ведь мы живем в свободной стране. За рассказ вы получите 5 фунтов. Это правда? Слово джентльмена. Ну ладно, значит так. 4 дня никто не забирал молоко. Бутылки и сейчас там, в ящике. Вот можете посмотреть. Ну вот, я еще в первое утро сказал себе, что-то не похоже на миссис Тайсон. Она всегда оставляла записку, когда уезжала. Но окно в ванной открыто, он, видите, занавески колышутся. Угу. Я думал, что в доме кто-то есть. А сегодня подумал, не иначе беда какая приключилась. Молоко за 4 дня. Да, ну вот. Разнес я сегодня утром молоко и прямиком в полицию. Оттуда пришел со мной констебль Брод. Хватит, Биби. О, вы не можете запретить ему говорить. Не имеете права, констебль. Смотри, Биби, я знаю, что говорю. Продолжайте, продолжайте, Биби. Я не знаю. Биби, моя газета вам тоже вышлет 5 фунтов. Ведь мы живем... А, правильно, мы живем в свободной стране. О, вы молодец, Биби. Да, и никто не может заставить меня замолчать. Значит так, мы с констеблем нашли ее на кровати. Лицо изуродованное, жуть. Она ведь такой красавицей была. Другой такой и не сыщешь. Полиция. Писатели уже здесь. Вот, бегут со всех ног. Займитесь ими, Стюарт, я не могу их видеть. Хорошо, Фрэнк. Несколько слов, шеф. Не могу сделать никакого заявления. Зря вы обижаетесь на нас, шеф. Справедливая критика. Поклёп – это не критика. Возьмите сегодняшнюю статью мистера Бетты. Мистер Филдс, моя газета напечатает все, что вы сочтете нужным сказать. Поговорим как-нибудь в другой раз. Боюсь, что не смогу больше наслаждаться вашим обществом. Мне надо работать. Мистер Браммелл, мы с вами всегда находили общий язык. Вы всегда себя вели как джентльмен, и я об этом писал. Благодарю, но пока я вам мало что могу сказать. Слушайте, Браммелл, что вы скажете о ее любовниках? Ничего о них не знаю. Как же? Ведь они и были виновниками ее развода, хотя на процессе не упоминались. В самом деле? А что вы думаете о мистере Тайсоне? Он за границей живет уже несколько месяцев. Значит, он вне подозрений. А что вы скажете о его компаньоне Хобсоне? Да я не знаком с мистером Хобсоном. Как? Томми Хобсон? Страшный бабник. Да, большой проказник для своих 50. Серьезно? А я слышал, что фирма Тайсона Хобсон процветает. Ну еще бы. Все богатые дамы помещают свои деньги через Хобсона. К тому же он друг и компаньон газетного магната Джемисона, вашего шефа Беттери. Так, благодарю вас, джентльмены. Мне пора работать. Инспектор, еще 2 вопроса. В другой раз. Старший инспектор ждет меня. Да, ну и жук этот Браммелл. Выкачал у нас все сведения, а сам ничего не сказал. Ну что ж, мы неплохо поработали. Подведем итоги. Я считаю, что это работа Бирюка. Его почерк, шеф. Вот именно. Одна из его особенностей. Он всегда выбрасывает футляры. Мы нашли на клумбе у соседей футляр из-под жемчуга. Дальше. Он перерыл весь дом, а как и в других местах, никаких отпечатков пальцев. Работает в перчатках. Мне кажется, дело было так. Бирюк проник в дом, перерыл всю гостиную, выдвинул все ящики, о чем говорят разбросанные на полу бумаги, но драгоценности здесь не нашел. Тогда он направился в спальню. Миссис Тайсон появилась неожиданно. Скорее всего, вернулась домой в тот момент, когда он при свете фонарика шарил на ее туалетном столике. Она увидела его, закричала. Он растерялся и бросился к двери. Должно быть, она преградила ему путь, чтобы отнять драгоценности. Он несколько раз ударил ее. От столика к дивану тянется след крови. И убежал. В спешке он обронил платок. Вот он. Теперь ему от нас не уйти. Убийство заставит заговорить скупщика, которому он сбывал драгоценности. Ни один скупщик не станет иметь дело с убийцей. А что вы скажете, Стюарт? Бирюк никогда не применял насилие, Фрэнк. Ну и что? Раньше никто не заставал его на месте преступления. Я хотел бы показать вам кое-что на кухне, Фрэнк. Идемте, идемте, Стюарт. Ну, что вы тут обнаружили? А обратите внимание на этот серебряный поднос с закусками, Фрэнк. Это доказательство, что она кого-то принимала в тот вечер. И этот кто-то – мужчина. Почему мужчина? Но для женщины она приготовила бы пирожные. Более того, она принимала хорошо знакомого мужчину. Никаких особенных блюд, ничего необыкновенного. Интимный ужин. Но в последний момент ее гость мог не прийти. Право же, все это не имеет значения. Не могу с вами согласиться, Фрэнк. Зачем ей было заранее готовить такой незамысловатый ужин? Проще предположить, что она приготовила его, когда гость был уже в доме. Мне кажется, надо самым тщательным образом проверить все ее знакомства. Разумеется, Стюарт. Надо проверить. Но я убежден, миссис Тайсон убил Бирюк. Ваша версия прекрасна, Фрэнк, но окно в ванной было открыто. Значит, она никуда не выходила. Она могла выйти совсем ненадолго. А зачем Бирюку нужно было выбрасывать футляр? Чтобы навлечь на себя подозрение в убийстве? А он не думал, что убил ее. Когда он убегал, миссис Тайсон была жива, наверняка. Она же доплелась до дивана. Я все-таки не убежден, что в ту ночь в доме не было еще одного человека. И все-таки все улики ведут к Бирюку. И ни к кому больше. Я очень надеюсь на вас, Стюарт, и на ваших осведомителей. С их помощью мы выйдем на убийцу. Итак, прошло двое суток, а мы не продвинулись ни на шаг. Облава ничего не дала. Попалась мелкая рыбешка. Комиссар недоволен. Сегодня вечером мы проведем новую операцию. О ней я расскажу позже. Всем оставаться на своих местах. Все. Инспектор Брамел, присаживайтесь, Стюарт. Благодарю. Ну что, ничего нового? К сожалению, осведомители ничего не знают об убийстве, даже не слышали о нем. Похоже, что они не врут. Я просмотрел бумаги убитой. Вот это вот письма от двух мужчин. А кто эти двое, Фрэнк? Ее любовники. Один именовал себя малышом, другой папочкой. Интересно. Ничего особенного в этих письмах нет. Одни излияния, совершенно безнравственная женщина. Неудивительно, что Тайсон развелся с ней. Я всегда утверждал, где безнравственность, там преступление. Возьмите эти письма, Стюарт. Может, вы там что-нибудь вычитаете. Я займусь ими. А это ее банковская книжка. О, любопытно. Слушайте, она не была сочтена в средствах. Регулярно брала довольно большие суммы и не менее регулярно вкладывала еще больше. А ведь муж при разводе не оставил ей ни фунта. Возможно, она занималась коммерцией. Возможно, но значит, кто-то субсидировал ее. Фрэнк, я читал показания экономки из двухэтажного особняка. Оттуда хорошо виден дом убитый. Экономка сообщила, что уже 2 года миссис Тайсон посещает один мужчина. Высокого роста, отлично одет, не молод. Может быть, это и есть папочка? Я тоже читал эти показания. Вряд ли этот постоянный посетитель писал ей письма. Зачем? Ведь он ее часто видел. Но иногда и мужья пишут письма, Филс. Впрочем, сейчас-то не важно, кто он, малыш, папочка или кто-нибудь еще, важно его молчание. Почему он до сих пор держится в тени? Ну, это-то понятно. Скорее всего, он женат, боится огласки. Или был в ее доме в ту ночь. Вздор, Стюарт. Экономка несколько раз повторила, что в тот вечер она его не видела. Да, она не видела. Но это не значит, что он не был там. Она же не вела за ним круглосуточное наблюдение. Ну что ж, поработайте над этим. Следствие и должно быть проведено всесторонне. Но я продолжаю стоять на своем. Кстати, вскрытие это показало, что она умерла от кровоизлияния в мозг, вызванного сильными ударами по лицу и голове. Нет, это дело рук Бирюка. Но у меня нет такой уверенности. Поговорим еще об этом. А теперь перейдем к делу. Я имею в виду сегодняшний вечер. Вы знаете ночной клуб мистера Руни? Ну еще бы, самый крупный притон в городе. Вот-вот. Все акулы преступного мира собираются там. Особенно с тех пор, как Руни проглотил всех своих конкурентов. Там мы возьмем всех, кого упустили во время вчерашней облавы. Но у Руни большие связи. Его адвокат заходит к министру, как в собственный кабинет. Я говорил с комиссаром. Он считает, что мы должны исполнить свой долг. Я получил сведения из очень надежного источника, что Руни, тайный партнер крупнейшего в городе скупщика краденных автомобилей. Слышали о фирме Дьюк Моторс? Конечно. Так вот, каждую неделю Руни забирает у этого Дьюка половину выручки. Замешан он и в других грязных делишках. Уверен, он знает скупщика. А может, и берет у него откупные. Мы нагрянем сразу на оба этажа. Возьмем всех подозрительных. Ага. Ну, а сам Руни? Я думаю, вам нужно взять его на себя, Стюарт. Понимаю, Фрэнк. Честно говоря, вы единственный, кто может с ним справиться. Надеюсь, с вами он заговорит. Он крепкий орешек. Да, но старик Бертон кое-что вам подскажет. Он с ним часто встречался, когда вел следствие по делу шайки убийц. Я поговорю с Бертоном. Возьмите это. Здесь все сведения о Руни. Большинство его врагов за решеткой. Отбывают солидные сроки. И эти сведения очень кстати. Я считаю, что вам надо войти в кабинет Руни через пару минут после того, как начнется облава. Только будьте осторожны, Стюарт. У него полно телохранителей. Войдите. Добрый вечер, хозяин. Что скажешь, Сами? Как публика? Публика чистая, босс. А что же вы такой кислый, Саня? Да уж очень прижимистый. Ходячая добродетель. Лишнего пенса не истратит. Мы всегда недовольны, Саня. Шла бы ты лучше, Юнис. У нас с Саней дела. Хорошо, но ты мне что-то обещал сегодня. Не надо на меня давить, Юнис. Пойми, всю эту неделю я только и делал, что кого-то подмазал. Снова надо было дать министру. Ой, скажу тебе, немало. Кое-кому из полиции тоже надо было сунуть. Политиканам. Понимаю, понимаю. Только для меня у тебя никогда нет денег. Чистая публика, а Санни? Ходячий добродетель? А не взял ли ты фунт-другой у фараонов? Да, ей-богу, хозяин, ну я клянусь, хозяин, да как вы? А что же твой министр, Чарли? Он ведь должен тебя предупреждать. Негодяй, сколько раз я его подмазывал, политикан несчастный. Войдите. Инспектор Браймл, вы мистер Руни? Да, что вам нужно? А вы мистер Саня Андерсон, управляющий? Ну да. Вот только вас, мисс, не имею чести. Обойдетесь без моего имени? Нет, мисс. Впрочем, время терпит. Мистер Руни, мне хотелось бы кое-что обсудить с вами наедине. Если вы еще не закончили разговор с друзьями, я могу подождать. Вы ужасно предупредительный инспектор. Саня, Юнис, оставьте нас. Надеюсь, я смогу выйти из клуба, инспектор? Вряд ли. Вам придется повидать старшего инспектора. Может быть, он захочет поговорить с вами. И старший сыщик Филберт тоже. Ага, Филберт. Тот самый, которого прозвали Кровавым Королем. Разве? А я этого не знаю. Но зато я знаю, что такое Филберт. Говорят, что кулаки у него работают лучше, чем мозг. Но, правда, на ринге он больших успехов не добился, зато в полиции у него по этой части нет равных. Ну, не преувеличивайте, Саня. Все будет в порядке. Когда я выйду из больницы, да? Всего доброго, хозяин. Всего доброго, Чарли. До свидания, мисс. Я вас навещу через пару дней. Что за комедия? Чего вы хотите? Откупные. Что? Я вижу, вам не приходилось сталкиваться со старшим инспектором Руни. Я бы посоветовал вам о деньгах с ним даже не заикаться. Он очень дорожит своей репутацией. Если вам не деньги нужны, тогда что же, черт побери? Вы попали в очень неприятную историю, мистер Руни. Ваш клуб частенько посещает разные преступные элементы. Жулики, воры, бандиты. Это штаб-квартира уголовников. Не болтайте ерунды, инспектор. У меня бывают лучшие люди города. Аристократы. Может быть. Но аристократы довольно часто икшаются с преступниками. Ха. Мы подозреваем, что знаменитый похититель драгоценностей и его скупщик – ваши постоянные клиенты. Рассказывайте дальше ваши сказки. У нас есть основания думать также, что похититель драгоценностей убил миссис Тайсон. Для того, чтобы его арестовать, не стоило устраивать налет на мой клуб. Но, откровенно говоря, мы еще не собрали всех улик. Другими словами, у вас нет ни одной улики. А может быть и так. Вот оно что. И вы думаете, что я вам помогу, да? Мы полагаем, что вы можете дать нам ценные сведения. Не на того напали. Вы за кого меня принимаете, Брамел? Вы принуждаете меня говорить о том, чего я хотел бы избежать. Итак, мистер Руни, позвольте вам заметить, что вы тоже крупный скупщик краденого. Наглая ложь. Да бросьте, Руни. Не хотите признавать факты, дело ваше. Но не жалуйтесь потом, что я не дал вам возможности поговорить по душам. Я буду жаловаться прокурору. Сам старший инспектор. Тем лучше. Нечего меня шантажировать, мистер Филдс. У вас нет против меня никаких улик. Омерзительный притон, Стюарт. Хуже я не знаю. На меня только что напал один из его дружков. Чуть не размозжил мне голову. Явный наркоман. За наркотиками сюда и пришел. Я закрываю этот притон и открою только по предписанию суда. Можете обращаться в суд, Руни. У нас достаточно улик, чтобы упрятать вас на всю жизнь. Какая гарантия, что вы не закроете клуб, если я скажу то, что вам надо? Никакой. Тогда нам не о чем больше разговаривать. Да сядьте, Руни. Вы не в том положении, чтобы торговаться. Никто и пальцем не пошевелит, чтобы помочь вам. Впрочем, старший инспектор погорячился. Больше 10 лет вам не дадут. Хочешь стукача из меня сделать? Фараон проклятый, я с тобой посчитаю. Да заткнись, Руни. Ты плохой актер. Ты притворяешься, что в отчаянии от того, что вынужден дать сведения полиции, да? А сколько лет ты был осведомителем старшего инспектора Бертона, забыл? Или думал, я не знаю, что за это Бертон убирал твоих конкурентов, тех, кого ты не укокошил, так что помалкивай, Руни. А то я могу забыться и шепнуть одному из них, что ты подлец и доносчик. Например, этот молодчик Билли Бурк, он же отбивную из тебя сделает. Я дам сведения, мистер Браму. Ну? Человек, который вам нужен. Фок. Фок? Самый богатый ювелир в городе? Он самый. Счастлив познакомиться с вами, старший инспектор, и с вами, инспектор Браму. Мистер Фок, я хочу задать вам несколько вопросов. Превосходно. Но зачем же нам стоять? Давайте устроимся поудобнее, сядем в эти кресла. Прошу вас. Ничего, мы постоим. У нас есть сведения, что вы покупали драгоценности у вора, которого в газетах называют бирюком или серым призраком. Очень возможно. Мы покупаем бриллианты, опалы, жемчуг, золото и так далее у всех, без исключения. Это мой образ действий и модус операнди, как бы сказал мой отец. Он был преподавателем латыни. Но вы получаете списки украденных вещей? Совершенно верно. Но позвольте заметить, старший инспектор, многие вещи мы покупаем до получения полицейского циркуляра. Так сказать, в полном неведении. К тому же я лично вообще ничего не покупаю. У меня много других интересов. Спорт, лошади, ну, конечно, чтение. Я очень люблю читать. Вот я и предоставил все дела моим управляющим. Вот список украденных вещей. А это ордер на обыск. Я намерен обыскать дом. Вот как? Ну что ж. Правда, чтобы обыскать весь мой дом, потребуется очень много времени. Ничего. А знаете, я, кажется, могу избавить вас от лишних хлопот. Как раз сегодня мой главный управляющий прислал мне полный перечень всех наших покупок за минувший год. Список у меня в сейфе. Это здесь. Здесь. А, вот, пожалуйста. Он прислал мне также довольно много вещей, относительно которых он не совсем уверен. Вот они. Прошу вас. Вы проверите их по вашему списку, и все. Какое совпадение, а? Надо же было вам прийти как раз в тот день, когда у меня здесь все списки и эти сомнительные вещички. Буквально застали на месте преступления. Эти вещички... Эти вещички мы возьмем с собой. Мы получили сведения, что вы купили кольца и ожерелье, украденные у миссис Тайсон. Миссис Тайсон? А кто это миссис Тайсон? Мы предполагаем, что ее убил похититель драгоценностей. Что вы говорите? Ее? Ее убил вор? О, как ужасно. А, да-да, теперь припоминаю, я читал о ней в газетах. Какая красивая была женщина. Займемся вашими записями. Ну и как тут можно разобраться, что и кто вам продал? Это сплошная липа, Фок. Простите, если позволите, я объясню вам каждую запись. Да здесь же нет ни одной фамилии. Как я могу быть уверен, что вы не придумаете все, что хотите? Ну зачем же мне придумывать? Вы убедитесь в этом, если я объясню вам. Я предоставлю вам эту возможность, но только у нас, в управлении. Берите вашу шляпу, Фок. Поедемте с нами. Хорошо. Вы не возражаете, старший инспектор, если я скажу жене, что ухожу? Никогда не ухожу из дома без ее ведома. Таков мой образ жизни, модус вивенди. Я быстро. Идите, Фок. Пошел звонить своему адвокату. Наверняка. Каков мерзавец. Его дом стоит целое состояние. Со своих магазинов получает колоссальный доход. И занимается такими делами. У таких, как он, жадность деньгам не имеет предела. Кстати, он ждал нас, Фрэнк? Похоже. А вот и я, джентльмены. Надеюсь, я не заставил вас слишком долго ждать. Идемте, Фок. Приехали. Выходите, Фок. О, а меня уже ждут. Как это мило, Оливер, что вы уже здесь. Познакомьтесь, джентльмены. Мой адвокат, мистер Оливер Лобби, бывший юрисконсульт государства. Мы знакомы. Добрый вечер, мистер Филдс. Куда вы ведете моего друга? У нас к нему несколько вопросов. Понимаю. Вы позволите мне присутствовать при этом? Нет. Адвокат не имеет права присутствовать при допросе полиции человека, подозреваемого в серьезных преступлениях. В инструкции сказано, адвокат присутствует при допросе его клиента. Покажите мне эту инструкцию. Я оставил свой экземпляр в конторе. Ну что ж, не беда, джентльмены. Уверен, что комиссар позволит мне заглянуть в инструкцию. Я иду к комиссару, мистер Фок. Очень хорошо. Я целиком полагаюсь на вас, Оливер. Итак, Фок, я утверждаю, что все эти ваши грозбухи – отлично разработанная система для обмана полиции. Нет, это не так, старший инспектор. Хорошо. Расшифруйте-ка мне вот, ну, хотя бы эту запись. Эту? Да. Нет, ничего проще. Здесь написано Г3. Цифра 3 – это мой магазин на набережной. 5,2, 5 фунтов и 2 шиллинга. Столько мой управляющий платил ему за вещь. Вы не сказали нам, кого обозначает буква Г? Не сказали по каким-то особым причинам? Да, не сказал. В самом деле, как же это? Ах, да, это же Сим. Ну, конечно, Норман Сим. Я не очень хорошо его знаю, но, говорят, у него крупная фирма. Он продает нам первоклассный товар и довольно много. Да, сэр. В большом магазине мы покупаем хороший товар. Управляющий там Стэн Данн, большой специалист. А украденные ожерелье и кольца, которые вы мне передали дома, вписаны в эту книгу? Если не ошибаюсь, они были куплены недавно. Посмотрим на последних страницах. А, ну, вот они. Да, за ожерелье он получил 100, и за кольца еще 1. О, видите? Кто же их нам продал? Да, снова Сим. Какие еще сомнительные вещи вам продал этот Сим? Никаких других сомнительных вещей он нам не продавал. Надеюсь, в ваших магазинах есть подробные записи о всех покупках? Думаю, что да. Вы что, не уверены? Они должны быть там, если только их кто-нибудь не похитил за то время, что я беседую с вами. Вы это серьезно, Фок? Ладно. Вашего управляющего, вы сказали, зовут Данн. Совершенно верно. Стэн Данн. Инспектор Брамел, доставьте сюда немедленно мистера Данна со всей документацией, если она еще не уничтожена. Хорошо, шеф. Не трудитесь, инспектор. Стэна нет в городе. Он уехал в другой штат. Понятно. Вы позаботились, чтобы он исчез. Где же сейчас Данн? В каком штате? Право не знаю. Вы врете, Фок. Могу поклясться на Библии. Я говорю правду. Вы врете с самого начала. Вы безнравственный и беспринципный человек. Но теперь вам не выпутаться. Я доставлю сюда всех ваших управляющих. Я переверну вверх дном все ваши магазины. Слушаю. Хорошо, сэр? Займитесь им, Стюарт. Меня вызывает комиссар. С нетерпением буду ждать вашего возвращения, сэр. Старший инспектор, у вас никаких улик против мистера Фогга. Мы добудем эти улики, если нам разрешат продолжать следствие. А вам никто и не мешал. Вы допросили мистера Фогга. Он отвечал вам откровенно. Назвал человека, который продал ему краденые драгоценности. Задержав этого Сима, вы более чем исполните свой долг. К тому же вы считаете этого вора и убийцей. Если мы передадим суду только Сима, количество преступлений в штате уменьшится ненамного. Фок завербует себе новых воров и убийц. И не снова будут красть для него бриллианты. Корень зла этот Фок. Старший инспектор, У вас нет абсолютно никаких оснований выдвигать такие дикие обвинения против мистера Фогга. Это всеми уважаемый гражданин, и я не позволю, чтобы он стал жертвой вашего пристрастного отношения. Я здесь для того, чтобы следить за соблюдением законности. Сэр, я только стремился к одному, честному и беспристрастному следствию. Так, по-вашему, я мешаю следствию? Вы это хотите сказать? Сэр, если я, сам того не желая, позволил себе... Я приношу самые искренние извинения, я только хотел сказать... Можете не извиняться. Я и не думал, что вы действительно считаете, будто я мешаю следствию. Садитесь, Филдс. Обсудим все спокойно. Я считаю, что с этой минуты вы должны сосредоточить все внимание на этом Симе. Уверен, что на этом пути вы добьетесь успеха. Сим – главная фигура. Мистера Фогга лучше нигде не упоминать. Магазины его тоже не трогайте. Вы там ничего не найдете, а неудачные налеты могут иметь самые неприятные последствия. Украденные драгоценности вернуть Фоггу? О, нет. В свое время они будут возвращены законным владельцам. Слушаюсь, сэр. Я всегда был самого высокого мнения о вас, старший инспектор. Вы свободны. Можете идти, Фок. Благодарю вас. Благодарю вас, старший инспектор. Я знал, что все кончится благополучно и справедливость восторжествует. Впрочем, для меня это был хороший урок. Отныне я буду следить, чтобы мои управляющие проявляли большую осмотрительность. А как это вы узнали, что я купил несколько краденных вещичек? Кто-то назвал мое имя? Ну, хорошо. Впрочем, это не важно. Я счастлив, что в конце концов вы поняли, что я не имею никакого отношения к тем ужасным преступлениям, которые терзают наш прекрасный город. Прощайте, джентльмены. В жизни не видел такого негодяя. Согласен, Фрэнк. Но у комиссара, видимо, другое мнение. Комиссар звонил министру, прежде чем принять решение. Понятно, ведь Фок миллионер. Наш министр тоже. У них один и тот же адвокат, этот самый Оливер Лобби. Так что им нетрудно было найти общий язык. Не будем об этом, Стюарт. Надо немедленно взять этого Сима. Шеф, эти ящики выкопаны во дворе дома Сима. Во всех трех украденные драгоценности. Все они зарегистрированы. Вот, пожалуйста. Держите. Вот эти списки, Сим. Можете убедиться. Ладно. Ваша взяла, Филдс. В этих списках значится также ожерелье, кольца которых нет в ящиках. Кому вы их продали? Я? Я ничего не продавал. Вы не можете это доказать. Вы наивный человек, Сим. Это уже доказано. Вам понятно, о чем я говорю? Ну ладно, мы к этому еще вернемся. Вы признаете, что проникли в дом миссис Тайсон на Дарлингтон-авеню? Не отрицаю. Это было между 11:30 и полуночью? Примерно. Я не смотрел на часы. Вы готовы подписать признание, что находились в доме миссис Тайсон с целью грабежа? Подписывать я ничего не стану. Этот браслет украден вами в доме миссис Тайсон? Не помню. Я вам помогу вспомнить. Вы проникли в дом миссис Тайсон через открытое окно в ванной. Обшарили письменный стол в гостиной, там ничего не оказалось. Тогда вы отправились в спальню и открыли ящики туалетного столика. Драгоценности лежали там. Так было, Сим? Если вы говорите «так было», значит, так и было. Не шутите, Сим. Сейчас не время шутить. Вы сунули в карман футляр с драгоценностями, и в этот момент в спальню вошла женщина. Она преградила вам дорогу и стала бороться с вами. Тогда вы стали бить ее по лицу и по голове. Что? Я бил? Да, вы били ее, пока она не упала. Ушли вы тем же путем, что и пришли. Что вы хотите сделать, Филс? Обвинить меня в убийстве? Никакой женщины я не видел. Я вообще никогда не давал рукам воли. Я не убивал мисс Тайсон. Почему вы сказали «не убивал»? А, вы хотите пришить мне убийство? Я даже не произнес этого слова «убивал». Вы первый его упомянули. Знаю я вас. Я не убивал. Я не сказал, что вы ее убили. Вы просто оттолкнули ее, чтобы выбраться из дома. Возможно, это было непреднамеренное убийство. Это не такое тяжкое преступление, как убийство преднамеренное. Вы это понимаете, Сим? Мне все равно. Я к ней даже не прикоснулся. Вы признали, что находились в доме до полуночи. Ну, признался. Филберт, да. А ну-ка зачитайте ему заключение медицинской экспертизы. Миссис Тайсон скончалась вскоре после полуночи от ударов кулаком по голове. Ну-ка, взгляните, Сим. Говорю вам, я до нее не дотрагивался. В комнате был разгром, стулья опрокинуты. Явные свидетельства борьбы. А вы тут мне... Говорю вам, последний раз говорю, женщину я не трогал. Загляните-ка, Сим. Узнаете этот платок? Первый раз вижу. Нет, вы посмотрите получше. Это не мой. Уверен. А почему вы уверены? У меня таких нет. Филберт, слушайся. Выверните ему карманы. Давайте, давай, выверни все карманы. Вот это. Так, ну-ка дайте мне его. Ну, Сим, взгляните. Точно такой же. Таких платков миллион. Этот платок мы нашли возле спальни. На нем пятно крови. Уходя, вы обронили его. Напрасно вы упорствуете, Сим. Все улики против вас. Вы только вредите себе, Сим. Лучше признайтесь. Я ничего не признаю. Поверьте, я даже пальцем к ней не прикоснулся. Ну что ж, я хотел помочь вам, Сим. Жаль, что вы этого не понимаете. Старший сыщик Филберт. Слушаю, шеф. Продолжайте допрос. Есть, сэр. Инспектор Брамел, пройдемте ко мне в кабинет. Проходите. Ну, что вы думаете обо всем этом, Стюарт? По-моему, Сим врет. Да, кое в чем он покривил душой. Он не мог не видеть миссис Тайсон. А платок? Вы видели, как он растерялся, когда я доказал ему, что он наврал про платок? Да, он растерялся. Но он не убивал. Как? Вы меня удивляете, Стюарт. Все улики против него. Кроме одной. Мы не можем исключить, что он проник в дом, когда миссис Тайсон была уже мертва. А заключение медицинской экспертизы? На один час она могла и ошибиться. Такие случаи бывали. Послушайте, Стюарт, я всегда ценю ваше мнение. Вы часто оказывались правы. Но на этот раз вы ошибаетесь. Возможно, но я должен убедиться в своей ошибке. А для этого мне надо повидать человека, который в тот вечер был в доме. Опять малыш или папочка? Да. Да, я внимательно изучил все письма. Считая банковскую книжку с этими странными вкладами и изъятиями. Похоже, что папочка давал, а малыш брал у нее деньги. Можно предположить, что оба они имели основания для убийства. Вздор. Но зачем малышу убивать ее, чтобы лишиться источников дохода? Фрэнк, но малыш без конца благодарил ее в письмах за щедрые подарки и тут же упрекал за холодность, за то, что она становится чужой, что она запрещает ему приходить к себе домой. Он ревновал и боялся, что она порвет с ним и перестанет давать ему деньги. Так, может быть, так и случилось? Но почему он до сих пор не обнаружил себя? Почему даже не прислал венок ее в похоронное бюро? Он же не респектабельный женатый папочка. Ему-то нечего бояться огласки. Ну что ж... Я не возражаю. Займитесь этим, Стюарт. Благодарю вас, Фрэнк. Слушаю. Что? Я сейчас буду, Филдер. Только что Син подписал признание о непреднамеренном убийстве. Вот его признание, сэр. Так. Почитайте-ка это, Стюарт. Интересно. Норман Сим. Вам будет предъявлено обвинение в убийстве миссис Тайсон. Вас отправляют в следственную тюрьму. Я не убивал ее. Вы подписали признание. Я ничего не подписывал в здравом уме. Я вообще не помню, что со мной было. Два раза я терял сознание. Этот ублюдок, который называет себя сыщиком, избивал меня до полусмерти. Довольно, Сим. Он подделал мою подпись для того и избил меня до потери сознания. Ты врешь, Сим. Сим сам подписал, сэр. Норман Сим, распишитесь вот здесь. Нигде я не буду расписываться. Знаю я ваши штучки. Хорошо, тогда взгляните на эту подпись. Это ваша подпись? Ловкач, а? Хотел порвать признание. Этим поступком, Сим, вы еще раз подтвердили свою вину. Мистер Филдс, я знаю, вы справедливый человек. Вы не пошлете на виселицу невинную. В кражах я признаюсь, но женщину не убивал. Филберт избил меня. Я не сознавал, что делаю. Но поймите, зачем мне лишать себя жизни ложными признаниями? Хорошо. Старший сыщик Филберт, вы применяли насилие, чтобы заставить его подписать ложное признание? Нет, сэр, но я действительно несколько раз ударил его. Так ведь это же он бросился на меня первый. Он очень сильно ударил меня. Посмотрите, сэр, нос распух. Боюсь, что перелом. Сим, вы ударили старшего сыщика Филберта? Да, да, ударил. Он оскорбил мою мать. Я... Хватит, Сим. Предоставим теперь дело судье и присяжным. Но вы не дослушали. Следствие велось вполне законно. Если вы считаете это законным, значит, вы не знаете, что такое закон. Отправьте его в следственную тюрьму. Слушаю, сэр. Идем, Сим. Я не убивал! Филдс! Я не убивал! Хитрый парень этот, Сим. Признаюсь, Стюарт, были моменты, когда я даже поверил ему. Но под конец он выдал себя. Поздравляю, Филберт. Вы отлично справились с заданием. Благодарю, сэр. Ну, а теперь пойдемте поговорим с прессой. Вы с нами, Стюарт? Да нет, Фрэнк. У меня важное дело. Вы о нем знаете. Понимаю. Ну что ж, Вы не успокоитесь, пока полностью не убедитесь в своей ошибке. Вашим услугам. Желаете что-нибудь купить? Нет, я из полиции. Инспектор Брамл. О, в таком случае я позову хозяйку, миссис Саммерс. Одну минуточку, мисс... Майлз. Мари Майлз. Очень приятно, Мари. Я вас видел на кладбище, на похоронах миссис Тайсон. Вы ее знали? Да. Я ее очень хорошо знала. А вы бывали у нее дома? О, нет, инспектор. Но я каждый день видела ее в магазине. А в каком магазине? В этом. В салоне миссис Саммерс. Так в день убийства вы ее тоже видели? Конечно. Она, как всегда, ушла днем, не позже. Она была очаровательна. И так превосходно умела носить вещи, ни на ком они так не сидели, как на ней. Уж можете мне поверить. А что еще вы можете рассказать о миссис Тайсон? Ну, я вам все рассказала. Лучше я позову миссис Саммерс. А, вон она сама идет. Чем могу служить? Инспектор Брамл. Миссис Саммерс, расскажите мне все, что вы знаете о миссис Тайсон. Я ничего не знаю. Вы не хотите помочь следствию? А почему вы не сказали, что миссис Тайсон каждый день бывала в вашем магазине? К слову, не пришлось, инспектор. Странно. А что она делала в вашем магазине? Она служила у вас? Нет, не то чтобы служила. Видите ли, между нами было соглашение. Она иногда сужала меня деньгами и поставляла заказчиков. За это она получала комиссионные. А, вы были у нее в долгу. Я не понимаю, какое это имеет отношение к следствию. Ну, позвольте мне решать, имеет это отношение или не имеет. Вы задолжали ей много денег, не правда ли? Я признала свои долги. У нас было письменное соглашение, оно должно было находиться у нее. А мы не нашли его. Может быть, оно находится у вашего общего поверенного или общего друга, который был посредником между вами. А кто он? У нас не было никакого посредника. Кто вас познакомил с миссис Тайсон? Не помню. Она знакомила вас со своими приятелями? Нет. Вы видели ее когда-нибудь с мужчиной? Да. Вы знаете его имя? Нет. Ну, можете описать его? Ну, молодой человек, лет 30. Довольно красивый. Волнистые темные волосы, голубые глаза. Что еще? Ямочка на подбородке. Так вы тоже видели его, Мари? Несколько раз. Он сидел в своей машине и ждал миссис Тайсон. А как его зовут? Не знаю. А какая у него машина? Комета. Серебристая комета. Я видела такую же в журнале мод. Последняя модель. А номер не запомнили? К сожалению, нет. А вы, миссис Саммерс? Нет. Скажите, Мари, а не видели ли вы миссис Тайсон с другим мужчиной, пожилым? Нет. Может быть, вы видели миссис Саммерс? Нет, не видела. Вы не любили миссис Тайсон? Правда? Мы не встречались вне магазина. Вы не любили ее? И по каким-то причинам многое скрываете от следствия. Это вы? Инспектор... Брамл. Брамл, Стюарт Брамл. Обещал навестить вас, Юнис. А как вы узнали мой адрес? Это было нетрудно. Можно войти? Ну что ж, входите. Благодарю. Уютное гнездышко. Вероятно, эта квартира стоила уйму денег, да? Зачем вы пришли? Я должен был вас, Юнис, увидеть. Зачем? Я слышала, вы кого-то поймали. Да я пришел не по этому делу. Я пришел к вам. Вот как? Инспектор, а вы не боитесь, что это не понравится Руни? Я нет. А вы, похоже, его боитесь. Да. Может, и боюсь. Вам надо порвать с ним, Юнис. Руни бандит. Вы что-нибудь знаете о его дружках, которых он прикончил? А что, было и такое? Да, поверьте, я желаю вам добра. Вы мне? Почему? Очень просто. Вы мне нравитесь. Это правда? Никогда ни одна женщина не нравилась мне так, как вы. Допустим. Допустим. Допустим, что я вам верю. И хочу порвать с ним. Мне не нравится Руни. Более того, он мне противен. Скажите, Стюарт, а если я порву с ним, вы сможете мне снять такую же квартиру? Сможете? Ведь это его квартира, я окажусь на улице. Ну что ж вы молчите? Сможете? Нет, у меня нет таких денег, к сожалению. По крайней мере, вы не врете. Видно, вам крепко досталось в жизни. Всю жизнь меня обманывали. Я не верю никому. Мир состоит из обманщиков. Ну, а ваши родители? Родители? Отец работал как вол, и все впустую. Так и умер, ничего не добившись, бедняга. А мать? Вот инспектор. Едва я окончила школу, она подыскала мне работу в кардебалете, который гастролировал по стране. Она договорилась с администратором и сама привела меня в его отдельное купе. Это было начало. Потом я позировала фотографом, была танцовщицей, участвовала в конкурсах красоты. И везде одно и то же. Знаете, как нас называли? Нас называли перепелочки. Перепелочки бизнесменов, вот как. Господи, если бы встретилось мне что-нибудь настоящее, я бы сразу покончила с этой жизнью. Я устала, я устала, мне уже 29 лет. Мне 40, Юнис. Вот мои телефоны. Буду рад, если смогу вам помочь. Спасибо. Спасибо. Может быть, и позвоню. Кстати, я могу воспользоваться вашим телефоном? Да, да, конечно. Алло, Томпкинс? Это Брамл. Да, Брамл. Насчет владельца кометы. Да. Нашли? Так, записываю. Уоллес Ли? А адрес? Спасибо, Томпкинс. Благодарю, Юнис. Мне пора. Вот уж не думала, что... Я не думала, что так разоткровенничаюсь с полицейским. Полицейские тоже люди. До свидания, Юнис. Войдите. Могу я с вами поговорить? Нет, я занят. Очень важное дело, малыш. Вы кто такой? Инспектор сыскной полиции Брамл. Что, не ожидали, малыш? Вы что хотите от меня? А я вижу, вы в последнее время разбогатели. Живете на модном курорте, в самом дорогом отеле. Снимаете люкс. Как это вам все удается, малыш? Говорите, в чем дело? Меня ждут друзья. Не валяйте дурака, Ли. Вы попали в очень неприятную историю. В какую историю? Вы же поймали убийцу. А что, вы верите всему, о чем пишут в газетах? Не он убил миссис Тайсон. Я думаю, ее убили вы. Я? Я не убивал! Вы ограбили и убили ее, а теперь проматываете добычу. Нет, нет! Нет, она была мертва. Моя дорогая Бет. Я любил ее. Мы хотели пожениться, понимаете? Купить где-нибудь отель и жить. Но возьмите себя в руки, Ли. Итак, вы признаете, что в тот вечер находились в ее доме? Да. В какое время это было? Между 10:30 и без четверти 11. А как вы оказались в ее доме? Ну, мы условились встретиться, а она не пришла. Я очень беспокоился, понимаете? Ну и пошел к ней. Это было так ужасно. Она лежала на диване, мертвая. Ну, вы подошли к дивану, дальше. Да. Лицо было изуродовано. На губах запеклась кровь. Ужасно. Так, пульс вы не щупали? Нет. Значит, вы точно не знаете, была она мертва или нет. А почему вы не вызвали доктора? Как? А может быть, она была еще жива, и доктор спас бы ее. Я не позвал доктора, потому что думал, что уже поздно. Я боялся позвать кого-нибудь. Боялись? А почему боялись? Ну, меня же могли заподозрить в убийстве. А вы вели себя как убийца. Не позвали врача, не вызвали в полицию. Что вы мне врете? Она не разрешала вам приходить к ней домой? Ли, я вызываю патруль. Не надо, инспектор! Я скажу всю правду. Клянусь. Я даю вам последний шанс. Предупреждаю, вранья я не потерплю. Клянусь. Да. Да, верно. Верно, она никогда не разрешала мне приходить к ней домой. Но она правда назначила мне свидание и не пришла. Я решил поехать к ней домой и выяснить отношения, понимаете, я ревновал. Но когда я приехал, то не решился сразу войти. Я стоял под деревом в тени, и вдруг с улицы в калитку вошел мужчина, такой высокий мужчина. Он пошел к дому, и у него был ключ. Он отпер дверь. Я не знаю, сколько прошло времени, но вы понимаете, я же не мог войти туда. Потом он вышел, он очень спешил. Я подождал немного и вошел в дом. Все. Это все, инспектор. Все? Все. Все. А кто был этот мужчина? Я не знаю, инспектор. Но вы потом пытались выяснить, кто он? Нет. Я хотел. Я старался забыть. Ли, вы нам очень поможете, если разузнаете, кто это был. Я постараюсь, инспектор. Да, постарайтесь, Ли. Видите ли, я не могу доложить начальству, что вы невиновны, пока я не найду этого человека. Я разыщу его, инспектор. Ну вот и хорошо, Ли. Я заеду к вам, скажем, дня через два. Да, между прочим, Ли, а где вы служите? Нигде, последние месяцы нигде. Но я все время работал в страховой компании, зарабатывал хорошие деньги. Да, я вижу, у вас есть на что гульнуть. А может быть, вы неожиданно разбогатели? Нет, инспектор. И не получали никаких подарков, я имею в виду, после смерти миссис Тайсон? Да нет же! Значит, вы и вправду хорошо заработали на страховке. Да, очень хорошо. Ну что ж, спасибо, Ли. О, уже ночь. Заговорились мы с вами. Ну, пока, Ли. Значит, денька через два я к вам загляну. Здравствуйте, Ли. Давно не виделись. Вы? Ага. А вы решили, что я уехал, да? А я, как видите, тут, у вас в гараже. Вы, я вижу, куда-то собрались, на ночь глядя. О, кстати, вы уронили ваш багаж. А, спасибо. Да, я решил вернуться домой. Ну, знаете, у меня недомогание какое-то. Ничего, поправитесь. Куда же вы? Я не обязан вам докладывать. А вот в этом вы ошибаетесь. Что за дурацкая выходка, Ли? А ну, положите домкрат! На, получай! Дурак вы, Ли. Трус и дурак. Если вы бегали получше, у меня не было бы иного выхода, как выстрелить вам в спину. Простите. Простите меня, инспектор. Я не хотел. Я ничего не соображал. Сам не знаю, как я бросил вас, этот домкрат. Ладно, не будем пока говорить о том, что вы пытались убить меня. Начнем с ваших старых преступлений. Я полагаю, вы шантажировали того мужчину, который вышел из дома миссис Тайсон. Ведь вы получили от него деньги, так? Кто он? Я вам все скажу, инспектор. Только правду. Иначе немедленно отвезу вас в управление и предъявлю вам сразу два обвинения. В убийстве миссис Тайсон и в покушении на мою жизнь. Я не убивал ее! Это я уже слышал. Рассказывайте, Ли. Да. Да, я узнал его. Это был Томас Хобсон. Кто? Хобсон? Компаньон мистера Тайсона? Да. Продолжайте. Я виделся с Хобсоном. Потом. Я сказал ему, что вошел в дом тотчас после его ухода и увидел, что она лежит на диване. Мертвая, изуродованная. Я сказал ему, вы убили ее, мистер Хобсон? А он мне ответил, это вас надо убить, шантажист. Но он ничего не мог со мной поделать. Хотел, чтобы его связь с Бет осталась тайной, иначе его компаньон, этот Тайсон, разорил бы его. Я сказал, если хотите, чтобы я молчал, вам придется за это платить. Как только он не называл меня, но заплатил. Щедро. И вот с тех пор он дает вам деньги? Да. Когда вы пришли, я испугался. Я решил куда-нибудь уехать, скрыться. Вы поедете со мной, Ли? Инспектор, не сажайте меня в тюрьму. Я вам все сказал. Бог мне свидетель. Вы простите меня, инспектор. Моя старая мать не перенесет удара. Я у нее один. Ладно. Напишите два заявления, Ли. Хорошо. Я все сделаю, инспектор. Опишите подробно все, что вы мне рассказали. Но сначала напишите признание в преднамеренном покушении на жизнь инспектора полиции во время исполнения им служебных обязанностей. Инспектор! Хотите в тюрьму? Вы знаете, сколько вам дадут? Самое меньше 15 лет. Я напишу, инспектор. Слушайте меня внимательно, Ли. Слушаю, инспектор. Пока я не разрешу вам уехать из отеля, оставайтесь здесь. Если вздумаете удрать, я поймаю вас и упрячу в тюрьму. Да нет, нет. Я никуда не уеду. А что вы сделаете с моими заявлениями, инспектор? Скоро узнаете. входите, входите, Стюарт. Садитесь. Я вот тут просматривал газеты. Никогда нас еще так не хвалили. Но вас называют возможным преемником комиссара. Поздравляю, Фрэнк. Преждевременно, преждевременно, Стюарт. Ну, а что нового у вас? А я узнал, кто были любовники миссис Тайсон. Очень интересно, Стюарт. И кто же они? Малыш – это молодой человек Уоллес Лия, а папочка – Томас Хобсон. Как? Тот самый? Хобсон? Тот самый. Миллионер, партнер Джона Тайсона. Друг и советник газетного магната сэра Джемисона. Неплохо, а? Вы совершенно уверены, Стюарт? Абсолютно. Что же вы предпримете теперь? Хочу побеседовать. Будьте осторожны, Стюарт. Один неверный шаг... Будет стоить мне головы? Я вовсе не хочу останавливать вас, Стюарт. Более того, интересы правосудия будут полностью соблюдены, если я вам разрешу допросить их. Но помните, вы играете с огнем, Стюарт. Спасибо, Фрэнк. Я буду помнить об этом. Кстати, генеральный прокурор сэр Энтони Коутс остался чрезвычайно доволен нашим заключением и выразил желание сам вести процесс Сима в Верховном суде. Вы понимаете, это будет громкий процесс. И, по мнению прокурора, бесспорный. Все запутанные дела он представляет своим помощникам. Вот именно. Именно. Вы умный человек, Стюарт. Самый умный, с кем мне приходилось иметь дело в полиции. Благодарю, Фрэнк. Да. Да, вам несколько раз звонила Юнис Грэхэм. Что это у вас с ней за дела? Хочу вырвать ее из лап Руни. Ну что ж, доброе дело. Между прочим, очень привлекательная женщина. Мне она тоже нравится. Юнис, что вы здесь делаете? Я жду вас. Я звонила вам, но вас нигде нет. Вы не сердитесь, что я пришла сюда? Напротив, мне это приятно. Вы немного похудели. А вы стали еще красивее, Юнис. Я ушла от Руни. Да? Очень рад. Я снимаю комнату здесь неподалеку. Не хотите посмотреть? Комнатка, правда, маленькая и совсем неуютная, но... Господи, найти бы работу, снять бы хотя бы какой-нибудь маленький домик в предместье. Мы поговорим об этом, Юнис. Я что-нибудь придумаю. Идемте. Почему вы не назвали свое имя моей секретарше? И что у вас за дело ко мне? Говорите короче, я занят. Я инспектор сыскной полиции, мистер Хобсон. Вот мое удостоверение. Итак, мистер Брамвелл. Ну, для меня это нелегкая задача, мистер Хобсон. Я получил кое-какие сведения, они касаются вас. В управлении я ни с кем пока не говорил об этом. Решил сначала все выяснить с вами. Очень вам признателен. Так вот, один человек видел, как вы выходили из дома миссис Тайсон в ту ночь, когда произошло убийство. Меня мог видеть кто угодно. Миссис Тайсон проводила меня до двери. Вынужден задать вам несколько вопросов. Сколько угодно. Мне очень неприятно вмешиваться в ваши личные дела, мистер Хобсон. Но, кажется, вы были в интимных отношениях с миссис Тайсон. Да. А в письмах к ней вы подписывались папочка? Вам необходимо это знать, инспектор. Нет, нет, пожалуй, вот это я постараюсь забыть, мистер Хобсон. Мы были хорошими друзьями. Да, конечно. А вы помогли купить домик на Дарлингтон-авеню? Да, в какой-то мере помог. Я одолжил ей деньги. Это будет точнее. Мистер Хобсон, в тот вечер вы не поссорились с ней? Нет, отнюдь. А вы вместе ужинали? Да, конечно. Она приготовила чудесный ужин. Она умела делать это замечательно. А правда ли, что вы недавно дали крупную сумму человеку, который утверждал, что это вы убили миссис Тайсон? Что? Больше он не войдет в этот кабинет. Значит, вы признаете, что давали деньги Уоллесу Ли? Да. Большие суммы? Да. Три раза? Да, черт возьми, да. Вам не придется больше давать ему деньги. Шантаж – это серьезное преступление. Вы арестовали его? Нет, нет, пока нет. Но собираетесь арестовать? Безусловно, он кое в чем признался. О, нет. Зачем? Вы меня очень озадачили, инспектор. Даже не знаю, сочту ли я возможным давать показания. Видите ли... Не можете ли вы вообще прекратить это дело? Да вряд ли это возможно. Имеются веские улики против Ли и против вас. Ерунда. Мистер Хобсон. Ерунда. Я не убивал Элизабет. В ту ночь в спальне вы обронили носовой платок. На нем обнаружены пятна крови. Лаборатория произвела исследование. У меня часто кровоточит нос. И потом, это не такая уж серьезная улика. Мистер Хобсон, вы не всегда говорите мне правду. Например, вы не ужинали вместе с миссис Тайсон. К ужину вы даже не притрагивались и покинули дом в большой ярости. У меня есть все основания полагать, что вы обвинили миссис Тайсон в том, что у нее есть кто-то другой. Да, инспектор, я сказал ей все. Что думал по этому поводу? А кто он был, этот другой? Я так и не узнал. А в таком случае, как же вы узнали, что у нее кто-то есть? Я получил письмо. От миссис Саммерс? Вы это знаете. А может быть, миссис Саммерс нарочно все сочинила, чтобы избавиться от уплаты долга миссис Тайсон? А может, она просто ревновала вас к ней? Нет, она не сочинила. Когда я сказал Бет, что знаю про ее любовника, она даже не стала этого отрицать. Тогда я спросил, состоятельный ли он человек. Она не ответила. Признаюсь, меня это взбесило. Я обвинил ее в том, что она содержит любовника на мои деньги, делает из меня дурака. Но я ее... И пальцем не тронул. У меня даже и в мыслях этого не было. Тогда почему же вы в тот вечер пришли пешком? Ведь раньше вы всегда подъезжали на машине прямо к гаражу. Странно, не правда ли? Можно заключить, что вы не хотели, чтобы вас кто-нибудь видел. А почему? Да потому что вы уже что-то замыслили, мистер Хобсон. У вас слишком живое воображение, инспектор. Ли видел, как вы вышли из дома и тут же вошел сам. Миссис Тайсон лежала на диване. Он очень точно описал ее вид. Конечно, вы можете утверждать, что он все это придумал, чтобы шантажировать вас. А он покажет под присягой, что она была уже мертва. Этот шантажист сам убил ее. Возможно. А какие у него, по-вашему, были мотивы для убийства? Я не знаю. Но, как ни странно, но мотивы у него тоже могли быть. Вот, видите? Он и был ее вторым любовником. Какая мерзость! И все это время он жил за мой счет, а она-то жалкая, лживая дрянь! Если бы я только знал... Ну, успокойтесь, успокойтесь, мистер Хобсон. Вы даже сейчас, когда ее уже нет, не можете удержаться от ревности. Если в тот вечер вы были в такой же ярости, вам труднее было удержаться, чтобы не ударить ее. Инспектор Брамуэлл, если вы будете настаивать на ваших догадках, вы причините себе гораздо больше вреда, чем мне. Положим, вы убедите вашего шефа в том, что против меня есть веские улики. Может быть, вы даже получите ордер на мой арест. Что дальше? А вот что. Никто никогда не отдаст меня под суд. Вмешается генеральный прокурор и аннулирует ваше обвинение. Разумеется, вы поставили меня в неловкое положение. Не скрою, я хотел бы выпутаться из него. Садитесь, инспектор. Давайте поговорим, как мужчина с мужчиной. Забудьте, что вы полицейский. Садитесь удобнее. Вот так. Я привык мыслить фунтами, долларами. Скажите, сколько мне будет стоить, чтобы вся эта история... Этот мрачный эпизод из моей жизни был навсегда забыт. Комиссар звонил мне несколько, прежде чем принять решение. Помните, вы играете с огнем. Мешается... Генеральный прокурор и аннулирует ваше обвинение. Господи, снять бы хотя бы какой-нибудь маленький домик вместе. Мы хотели пожениться, понимаете? Купить где-нибудь отель. Это вам будет стоить отеля в хорошем предместье, мистер Хобсон. Вы умный человек, инспектор Брамов. Когда вы распорядитесь? Сию же минуту. Что скажете, Стюарт? Поговорили вы с Хобсоном? Да. Я допросил их обоих. И что же? Но мне по-прежнему кажется, что убийца либо тот, либо другой. Скорее всего, Хобсон. Что? Вы в своем уме, Брамвелл? В своем. Но, к сожалению, никаких убедительных улик мне добыть не удалось. Вы меня напугали, Стюарт. В общем, я с этим покончил, Фрэнк. Ставлю точку. Вы молодец, Стюарт. Молодец. Проверили вашу версию до конца и имели мужество признать свою ошибку. Молодец. Нет, убийца Сим, и суд это подтвердит. Вы уверены? Абсолютно. У нас исключительно сильная позиция. Сима на суде признает себя виновным в непредумышленном убийстве. Мне сказал об этом адвокат. Он убедил Сима, что только таким способом можно уберечь его от виселицы. Старшина присяжных, готовы ли вы огласить свое решение? Да, Ваша честь. Огласите его. Виновен в убийстве. Норман Сим, присяжные признали вас виновным в убийстве. А с моей точки зрения, это единственно возможный вердикт. И я выношу вам смертный приговор. Я не убивал ее. Это ошибка. Я не убивал. Меня заставили подписать признание. Я не убивал. Адвокат побудил меня своим советом. Я не убивал. Новая программа в твоем кабаре очень недурна, Стюарт. Стюарт, ты меня слышишь? Слышу. Ну что с тобой, Стюарт? Что с тобой? Тебе плохо? Ну что случилось? Ты болен? Взгляни на эту физиономию, Юнис. Но это Хобсон. Я ничего не понимаю. Ну какое тебе дело до этого Хобсона, Стюарт? Все богатеет. А бедняга Сим, если его даже не повесят, до самой смерти не выйдет из тюрьмы. Зачем ты себя мучаешь, Стюарт? Ты давно не служишь в полиции. Ты добился всего, о чем можно мечтать. Чего я добился, Юнис? Я не понимаю тебя. У тебя первоклассный отель, ресторан, бар. Ты богат, Стюарт, ты богат. Можешь позволить себе все, что твоей душе угодно. Что я могу себе позволить? Что? Шить себе несколько костюмов, купить еще одну скаковую лошадь, вступить в шикарный клуб для новоришей, а что дальше? Когда я был инспектором полиции, у меня была цель. Цель, Юнис. Я хотел служить правосудию. Но я хотел еще и денег. Теперь они у меня есть. Эти деньги. Но впереди пустота, Юнис. Пустота. Виновен в убийстве. Виновен в убийстве. В убийстве. Виновен в убийстве. В убийстве. В убийстве. Виновен в убийстве, в убийстве. Виновен в убийстве. Виновен в убийстве, в убийстве. Виновен в убийстве, в убийстве. Виновен в убийстве, в убийстве. В убийстве, в убийстве, в убийстве. Игорь Костолевский в радиоспектакле «Соучастие в убийстве» по одноименной повести Джуды Уоттена. Режиссер Алексей Горовацкий. В ролях Игорь Костолевский, Леонид Марков, Всеволод Якут, Ирина Аукшкап, Всеволод Ларионов, Эммануил Виторган, Роман Филиппов, Алла Балтер, Алексей Жарков.